Лавочка по прокату театрального реквизита располагалась в центральной части Айсолы на Детоновер-авеню. В витрине его было выставлено три манекена. Первый был в костюме клоуна, второй наряжен пиратом, а третий в форме летчика времен Первой мировой войны. Стекло витрины было давно немытым, наряды на манекенах покрылись пылью, и, похоже, их здорово попортила моль. В помещении все выглядело тоже мрачновато. Залежалые пыльные костюмы и в самом деле не пощадила прожорливая моль. Владельцем лавки был неунывающий мистер Дуглас МакДуглас, который в прошлом мечтал о карьере актера, но вынужден был удовлетвориться, так сказать, смежной профессией. И сейчас, лишенный возможности реализовать свою мечту на театральных подмостках, он старательно помогал другим воплощать прекрасные образы на сцене, сдавая по сходной цене костюмы, в которых такие же, как он, одержимые театром, играли в любительских спектаклях, посещали балы-маскарады и так далее. Он не мог составить конкуренции более крупным фирмам проката театрального реквизита, да и не очень стремился к этому. Просто он был человеком, который счастлив тем, что имеет возможность заниматься любимым делом. Когда глухой вошел в его лавочку, Дуглас МакДуглас сразу же узнал его. «Здравствуйте, мистер Смит», — сказал он. «Рад вас видеть. Ну как ваши успехи?» «Дела идут просто отлично», — ответил глухой. «А как у вас? Фирма процветает?» «Да уж куда лучше», — отозвался МакДуглас и заразительно расхохотался. Он был очень толст, и огромный живот его заколыхался при смехе. Он сложил руки на животе, как бы пытаясь усмирить эти волнующиеся слои жира, а потом спросил: «Вы пришли за заказанными костюмами?» «Да», — сказал глухой. «Все готово», — заверил его МакДуглас. «Они в полном порядке и отлично вычищены. Только вчера мне прислали их из химчистки». «А что это будет за пьеса, которую вы намереваетесь ставить, мистер Смит?» «Это не пьеса», — сказал глухой. «Это будут съемки фильма». «И в нем будут действовать мороженщики, да?» «Совершенно верно». «И ночные сторожа тоже, да?» «А почему вы решили, что ночные сторожа?» «А вы ведь брали у нас две формы ночных сторожей. Одну вы взяли уже довольно давно, а вторую — в начале этого месяца. Разве это не для этого фильма?» «Нет, они тоже будут задействованы, конечно», — сказал глухой. «Вы их вернете все одновременно?» «Да, одновременно», — солгал глухой. «У него вообще не было намерения возвращать эти костюмы». «А как будет называться фильм?» — спросил МакДуглас. «Ограбление столичного банка», — сказал глухой и улыбнулся. МакДуглас тут же расхохотался в ответ. «Это комедия?» — поинтересовался он. «Нет, скорее трагедия», — сказал глухой. «И вы будете снимать его прямо здесь, в Айсоле?» «Да». «И скоро?» «Съемки должны начаться завтра». «Очень интересно». «Надеюсь, что и фильм получится интересным». «Так не дадите ли вы мне эти костюмы? Видите ли, я не хотел бы вас торопить, но...» «Естественно», — сказал МакДуглас и тут же направился в подсобное помещение. «Ограбление столичного банка», — подумал глухой и ухмыльнулся. «Интересно, что ты подумаешь обо мне, когда до тебя, жирный мешок, дойдет истинный смысл всего этого? Быстро ли ты сообразишь, что к чему, когда услышишь первое сообщение по радио? Почувствуешь ли ты себя сообщником или пособником преступления? Хватит ли у тебя пороху сразу же броситься в полицию с описанием внешности Джона Смита, который брал у тебя на прокат эти костюмы? Но ведь настоящий-то Джон Смит мертв, не так ли?» «Но этого вы пока еще не знаете, мистер МакДуглас, это уж точно». «Да, вы не знаете того, что Джон Смит, этот старый болтун, был убит, наряженный в костюм, который был взят на прокат именно в вашей лавке. Ведь, как нам стало известно, этот самый Джон Смит уже сделал слишком много весьма прозрачных намеков на то, что должно произойти завтра». «Да, такого человека, как этот Джон Смит, опасно иметь рядом с собой в серьезном деле. К тому же он не прикусил язык даже после того, как ему пригрозили. Пришлось поговорить с ним иначе. До свидания, мистер Смит. Очень приятно было иметь вас рядом в нашей маленькой компании. Да только видите ли, мистер Смит, слово серебро, а молчание, мистер Смит, молчание золото. И именно поэтому мы и должны заставить вас молчать, мистер Смит. Навеки, мистер Смит. И конец». Глухой удовлетворенно усмехнулся. А потом, естественно, пришлось избавляться и от костюма. Операция эта была бы излишней, не окажись вы таким дотошным человеком, мистер МакДуглас. Вы ведь умудрились наставить штампов с названием вашей паршивой ловчонки по всей подкладке этой формы. А мы никак не могли рисковать тем, что полиция, раздев труп, тут же явится к вам и начнет задавать вам разные вопросы. Так ведь, мистер МакДуглас? Нет, мы справились с этим делом наилучшим образом. Мы содрали с него эту форму, а труп вывезли в Гровер-парк и оставили там в самом натуральном виде. И Глухой снова улыбнулся. К своему превеликому огорчению должен сообщить вам, мистер МакДуглас, что взятая у вас на прокат форма ночного сторожа, несмотря на ее вполне приличный вид, была предана кремации в печи для сжигания мусора и таким образом обратилась в пепел. Но вы и сами понимаете, что это было для нас единственным выходом. Честно говоря, точно так же мы поступим и со всеми остальными вашими костюмами. Очень может быть, что полиция в конце концов доберется до вас, мистер МакДуглас, но мы не будем облегчать ей работу. Пусть все идет своим чередом. Дело в том, что когда они в конце концов доберутся до вас, вы, конечно же, сразу и во всех подробностях опишите им мою внешность. И он опять улыбнулся. А вы уверены ли, мистер МакДуглас, что ваше описание будет соответствовать действительности? Уверены ли вы, что моя светлая шевелюра дана мне от Бога, и что я не перекрасил ее только для подготовки и проведения этой маленькой, но доходной операции? Уверены ли вы, что я и в самом деле страдаю недостатком слуха? Догадываетесь ли, что этот слуховой аппарат нужен мне только для того, чтобы о моих приметах составилось неверное представление? Может быть, всех этих вопросов полиция и не задаст вам, мистер МакДуглас, но неплохо было бы ей постараться самой найти на них ответы или хотя бы задуматься. Ей-богу, я предчувствую, что в процессе охоты за мной полицию ждет масса крайне неприятных неожиданностей. «А вот и мы», — объявил МакДуглас, появляясь из подсобки со свертком в руках. «Ну как они вам нравятся?» Глухой внимательно оглядел белоснежные наряды мороженщиков. «Выглядят они очень мило, мистер МакДуглас», — сказал он. «И сколько же я вам должен?» «Расплатитесь сразу за все после окончания съемок», — сказал МакДуглас. «Благодарю вас», — и Глухой улыбнулся самой очаровательной из своих улыбок. «Я работаю здесь уже 25 лет», — сказал МакДуглас, «но мне еще ни разу не подсунули фальшивого чека, и не было случая, чтобы мне не вернули костюм. А я должен сказать вам, что за все эти годы я никогда не сдавал вещь под залог. У меня жесткое правило. За прокат со мной расплачиваются только тогда, когда приходят сдавать взятую вещь». Он легонько постучал по дереву стойки. «И несмотря на дурную репутацию района, меня здесь ни разу не ограбили». «Ох, не зарекайтесь», — сказал с игривой улыбкой Глухой. «Знаете, как говорится, лиха беда начала». И МакДуглас в ответ на эти слова тут же взорвался хохотом. Глухой продолжал смотреть на него с доброжелательным интересом. Улыбка тоже не сходила с его лица. Отсмеявшись, МакДуглас спросил: «А кто будет режиссером в этом вашем фильме?» «Я и буду режиссером». «Должно быть, это ужасно сложная работа. Наверное, ставить фильмы очень трудно». «Нет, если, конечно, все заранее тщательно спланировать», — ответил Глухой.